Сильные одаренные воспринимают эти волны и звуки куда явственнее, чем обычные люди, произнес я. То, что сейчас произошло, немного в меньшем масштабе, но должно было случиться на Земле. Страшно представить, что стало бы с поместьем, так как чем ближе это было бы, тем явственнее все это ощутили. Вот же уроды, в сердцах произнес Вадим. Им мало было просто нас убить, они хотели еще, чтобы мы пострадали. Скажи-ка мне, Вадим, обернулся я к нему, может, на вашей земле есть что-то особенное? Ты же наследник этой земли, должен знать. Они не просто так хотели скинуть это сюда, а с какой-то целью. Ну так что? Парень задумался и начал оглядываться по сторонам, а затем покачал головой и вздохнул. Нет, ничего такого не знаю. Может, отец знает? Нужно дождаться его и спросить. Может быть, ответил я, садясь на тротуар и закрывая глаза. Я попытался почувствовать энергию вокруг, пытаясь найти хоть что-то необычное. Однако, сколько бы ни искал, все было впустую. Даже энергии источника не было. Может быть, все станет яснее, если я взгляну на границы родов. Вадим, я поднялся. Мне нужно знать ваши точные границы и границы врагов. Зачем тебе это? Удивился парень. Кажется, его все-таки контузило ударом, раз не понимает очевидных вещей. Чтобы знать, где атаковать, где защищаться, а откуда ждать удара в спину, ответил я. Я ничего не почувствовал, а значит, идею с тем, что они что-то ищут, пока что отложу на потом, но не стоит сбрасывать ее со счетов. Пока буду считать, что они просто идиоты, которые решили скинуть артефактную бомбу. А как же эта атака? Ты думаешь, что это не просто так? Спросил он. Возможно, да, а возможно, что и нет. Сейчас я не могу дать тебе никаких гарантий. Мы все равно можем лишь только гадать, пока нет твоего отца, или пока все не выясним сами. Так что не забивай этим голову, я вздохнул. Мы вновь прошли в дом, только на этот раз в помещении с картой на столе. На ней были нарисованы ближайшие земли, стояли фигурки, обозначающие роды и еще много разных мелких фишек, по типу деревень и разломов. Здесь мы, начал Вадим, указывая на место, похожее на полумесяц. Здесь род Лены, он указал на небольшой участок, который был примерно на треть меньше этого. А здесь род Сицких, он указал на огромный участок, огибающий земли Вадима и Лены, и который был чуть ли не в два раза больше обоих участков моих друзей. Тем не менее, все же меньше моих родовых земель. Однако, даже удивительно, почему они решились на атаку только сейчас. Их сила больше, чем в два раза превосходит оба рода. Я внимательно оглядел карту. Соседи, они были сдерживающим фактором, но что поменялось сейчас? Клан, или их завоевали? Что стало с соседями? Раньше, как я понимаю, они были сдерживающим фактором, однако теперь, нет. Что с ними случилось? Они создали клан, обреченно подтвердил мою догадку Вадим. Все, на этом официально можно ставить точку. Роду Вадима не выиграть эту войну, господин. Ворвался в комнату слуга. Там, враги. Черт, выругался Вадим. Опять, меня начало посещать странное чувство, словно что-то должно случиться. Идем, решительно произнес я. У меня восстановилось немного энергии, а значит, можно продолжать бой. Теперь это уже переходит в разряд личное. Земля должна стать моим плацдармом, и я не позволю каким-то уродам случайно ее уничтожить. Мы вышли на улицу. Вдалеке виднелись грузовики, приближающиеся к поместью. Меня вновь начали донимать странные ощущения. Я начал вертеть головой, пытаясь понять, откуда они идут. И тут послышались крики, я оглянулся назад. Вот, что это были за ощущения. Позади, в небольшом отдалении от поместья, пространство начало искривляться и засверкали молнии. Первый, второй, третий. Посреди поля появились три разлома. Из одного из них показалась огромная рогатая голова красного чудовища, похожего на быка. Враги спереди и сзади. Кажется, что этот день еще долго не закончится. Впрочем, для врагов все иначе. Один из краев галактики Млечный Путь, линкор Забвения. Ирлания сидела на кресле, закрыв глаза и пытаясь не потерять след брата. Она так долго искала его, и лишиться этой ниточки сейчас означает начало новых поисков, чего она не желала. Прошлые длились 400 лет. Послышался звук топания громоздких ног, и девушка открыла глаза. Смотря на своего слугу, который склонился у трона и не решался поднять голову, Ирлания какое-то время молчала, а затем произнесла: «Докладывай, Наркхилл». Мужчина разогнулся и ударил кулаком в грудь. По залу разнесся звук удара металла металлу. «Королева, мы, не называй меня так, спокойно произнесла девушка. Однако от ее спокойного голоса мужчина упал на одно колено. «Простите, госпожа», — поправился он, — «мы приближаемся к черной дыре L-502, готовы войти в нее по вашему приказу. Обратного пути не будет», — рискнул дополнить мужчина. Он уважал свою госпожу всем сердцем и душой, поэтому ему казалось странным, что она хочет посадить на престол своего брата. Да, он слышал, что тот великий воин, но и их госпожа не хуже. Зачем стремиться посадить на престол того, кто этого не желает? «Это ведь еще не все», — спросила Ирлания. «Тебя гложет сомнение, можешь не притворяться, что это не так. Выкладывай, о чем ты задумался». «Я», — мужчина поднялся, — «я не понимаю, зачем вам садить на престол именно брата? Почему вы не хотите занять это место?» Девушка покачала головой. «Счастье в неведении. Эта информация не для лишних ушей, Наркхилл. Я тебе доверяю, и именно поэтому скажу, мой брат», — девушку прервала тряска космического корабля и вой сирен. Наркхилл нахмурился, вызывая на коммуникаторе на руке мостик. «Доложитесь», — хмуро произнес он, — «на нас напали». С тревогой ответили ему с той стороны. «Это Вархара, госпожа», — обернулся Наркхилл к своей королеве. «Вижу», — спокойно ответила та, вставая с кресла. После удара по кораблю она сразу же заметила космического дракона, что сейчас завис перед линкором и ждал ее. Вархара могла бы и уничтожить линкор парочкой ударов, но она продолжала ждать. Ее брат когда-то одолел сильнейшего из сынов Вархара, и теперь та пришла мстить. «Будешь мне должен, братишка», — произнесла Ирлания, появляясь перед драконом, что была больше ее главного линкора. «Российская империя, императорский дворец, кабинет императора». «Император». Не слушая слугу императора, в кабинет ворвался Соколов. «Простите мне мою небрежность, ваше величество, но у меня для вас важные новости». «Ступай, Геннадий», — махнул рукой император своему слуге. Слуга неодобрительно посмотрел на Соколова, поклонился и вышел. «Ты по поводу всплеска маны», — утвердительно произнес император. «Как вы?» — удивился Артур Соколов. «Почувствовал», — ответил мужчина, поднимаясь и подходя к окну. «Этот всплеск. Неужели в нашем мире появился новый высший? Но кто? Тебе удалось уже что-то узнать?» «Нет, ваше величество. Сенсоры только засекли, и я тут же помчался к вам», — ответил тот. «Понятно», — кивнул император. «Направь туда людей. Мы должны знать, кто это был. Если получится переманить его на нашу сторону, хорошо, если нет, мы обязаны его устранить». «Слушаюсь, ваше величество», — ответил Артур Соколов. Как он и думал, император все почувствовал, но пока это дело в его руках, то он не упустит своего. Глава 8. Мятеж. Произнесла Ольга, медленно переводя взгляд с одной опасности на другую. «Я даже не думал, что она такие слова знает. Тем не менее, я с ней полностью согласен. Энергия есть, но не так много, как хотелось бы. Печально, что Тина далеко. Она бы поделилась энергией». Грузовики были все ближе, и твари разлома тоже начали очухиваться и гурьбой выходить из разломов. Красные минотавры, чуть выше меня, черные бронированные жуки, чуть выше колена, летучие мыши, размером с кошку. «Нужно разделиться», — произнесла Ольга. «Я займусь тварями разлома, а вы врагами». «Подожди», — остановил я ее, приглядываясь к ехавшим машинам. Пару секунд ничего не происходило, а затем прямо перед первым грузовиком пространство тоже начало искривляться. Открывался еще один разлом. Машина не успела проехать его и не стала тормозить, из-за чего разлом открылся прямо в ней. Грузовик буквально вывернуло наизнанку, затем сомнуло в одну точку, а затем произошел взрыв, и куски машины и людей разлетелись по округе. Следующая машина попыталась затормозить, но не успела и ушла в разлом. Однако в ту же секунду оттуда повалили твари, похожие на черных собак. Справедливость, хоть немного, но все же восторжествовала. Это ненадолго задержит их продвижение. «Что вообще здесь происходит?» — спросила Лена, почему-то смотря на меня. «Будто я знаю», — пожал я плечами. «Такое, чтобы разломы открывались массово в одном месте, я давно не видел. Может, все дело в том взрыве?» — спросил Вадим. «Может быть. Надо разобраться с тварями разломов», — ответил я. «Оставь большую часть людей обороняться от врагов, часть на разломы, и мы тоже туда. Чем быстрее закончим, тем быстрее сможем помочь остальным». Вадим кивнул и пошел отдавать распоряжение людям, а я напитал тело энергией и рванул вслед за Ольгой, которая уже умчалась навстречу тварям разлома. Сидя на копье, девушка указала мне на крайний левый разлом, из которого вылетали летающие твари, показывая, что займется ими, и я кивнул. На меня неслись трое красных минотавров. Я создал копье молний, напитал его темной энергией, проносясь мимо ближайшей твари, перерезал ей горло. Существо упало, но на меня тут же накинулись его сородичи. Проскользнув между тварями и увернувшись от рогов правой твари, я воткнул копье ей в спину, но мне тут же пришлось отпрыгивать в сторону. Второй монстр, не обращая внимания на павшего сородича, побежал по его телу. Чудовище попыталось меня схватить, но я отсек ему правую лапу и пробил череп. Оглянувшись назад, увидел Вадима, Лену и их подручных. Они справлялись с жуками, а значит, можно не оглядываться. Вот к этому я и стремлюсь, чтобы позади меня всегда были люди, которые прикрыли бы мне спину без особых проблем. Хоть тварей и много, однако, вне разлома они слабее и у них практически нет защиты. Было бы у меня побольше энергии, то я просто зашвырял бы их копьями. А так, приходится крутиться и вертеться. «Кауи-я-я!» — послышался крик сверху. На меня летела стайка из трех летучих мышей, которые ускользнули от Ольги. Первая тварь приблизилась, и я просто насадил ее на копье. Видя такое кощунство, оставшиеся две твари попытались атаковать меня с разных сторон. Все бы ничего, это глупые противники, да вот только и минотавры никуда не делись. Позади послышался грозный топот, и меня чуть было не насадили на рога. В последний момент я отошел в сторону, а затем подпрыгнул вверх, уворачиваясь от двух летающих тварей. Приземлившись, я разрубил одну летучую мышь, а за ней и другую. Минотавр вновь понесся на меня, а из разлома вышла еще двойка. Не давая первой твари приблизиться, я сам рванул к ней. При виде этого, чудовище взревело и выставило рога, но я не собирался бодаться с ней в грубой силе. В последний момент я подпрыгнул вверх, нанося режущий удар сверху. Чудовище разрезало пополам, и две его половинки упали неподалеку. Две вышедшие твари направились ко мне. С ними решил тоже не церемониться, и сразу же рванул к ним. Один из них первый сорвался ко мне, а второй слегка промедлил, но это мне только на руку. Я запустил копье, которое пробило их обоих. С моим разломом напока закончено. Я оглянулся вокруг. Ольга справлялась без проблем, но некоторые твари все же пролетали через ее оборону, да их было больше всего, но я сейчас ничем ей не помогу, поэтому решил пойти ко второму разлому. Жуки все так же выходили через него. Вадим и его люди сами справлялись, однако я все же атаковал новых выходящих жуков, чтобы снять с них нагрузку. Они и без этого сражались часа два до нашего появления. Жуки были легкими противниками. В разломе их защищал бы панцирь, наполненный энергией, однако здесь нет. Я пробивал их одного за другим, благодаря темной энергии. Наконец их поток кончился. Ольга тоже справилась со своими тварями, и мы поспешили на другой фронт. Врагам было весело, если это можно так назвать. Нам выпали разломы Е-ранга, но у них он был с ранга. Вдобавок к собакам, вышла еще одна тварь, раза в три превышающая человеческий размер. Чудовище было абсолютно черным, с тремя головами. Кажется, что на Земле таких существ называют церберами. В космической империи у них более прозаическое название – ванахи, что означает «головастые». Чудовище раскидывало врагов, топтало и поедало их на месте. Это определенно даст нам время на передышку, вот только потом это чудище попрет на нас. «Ты как?» – спросил я у Ольги, которая с интересом рассматривала то, что происходило у врагов. «Силы еще есть?» «Конечно есть», – кивнула девушка. «Правда, раны болят, но это так, мелочь, справлюсь. Растормоши меня, если что-то пойдет не так». Я сел в позу лотоса, собираясь начать собирать энергию быстрее, но перед этим оглянулся. Вадим уже отдавал приказы и отправлял часть людей на защиту от разломов. Мы перебили тварей, но не факт, что новые не появятся. Через два часа на связь выйдет штаб стражей, и если не сможет связаться, то вышлет сюда отряды для зачистки от тварей разломов. Если враги до того момента не натравят на нас все свои силы, то мы хотя бы сможем не волноваться по поводу разломов. Политика относительно разломов и разборок крайне проста. Хотите воевать, воюете, но либо вы закрываете разлом сами, либо он переходит под юрисдикцию стражи и становится общим. «Здесь каждую минуту что-то происходит», — ответила Ольга. «Уверен, что тебя именно из-за этого нужно будет растормошить». Я скептически посмотрел на нее и закрыл глаза. Она прекрасно меня поняла, просто переживает, что неудивительно. Тут происходит какой-то хаос, по-другому не скажешь. Я думал, что нас ждет простая война, Однако тут что-то намного неприятнее. Круговорот событий как-то резко закрутился и явно не собирается останавливаться. Чувствую, что скоро случится еще что-то неприятное. Разломы были неподалеку, поэтому я принялся тянуть из них энергию. Можно сказать, что нам повезло, то, что они здесь есть, ибо в них на данный момент сокрыта моя сила. Ольге даже не пришлось меня тормошить, я впитал столько, сколько мог энергии и открыл глаза. Враги все еще сражались с тварями. Они бы, наверное, и рады уехать, да вот только машин больше не было. Парочка из них уже, кажется, пыталась бежать, судя по трупам в отдалении. Свои же прикончили. Видимо, эти тоже не могут отступить, иначе бы давно уже отступили, оставляя эту проблему на нас. Если судить по одежде, это люди не из одного рода, а нескольких. Неужели устроили чистку от так называемых бесполезных одаренных со слабым даром? Такое не в почете, но случалось раньше. Разлом с ранга – это уже не шутки, поэтому у них проблемы с этой тварью. Их становится все меньше и скоро существо обратит внимание и на нас. Мимо пробежал какой-то запыхавшийся парень, подбежавший к Вадиму. «Ты уверен?» – на повышенных тонах спросил Вадим. Я обернулся на его крик и поднялся. «Кажется, что-то опять случилось». «Да господин», – слуга опустил взгляд. «Я один остался в живых, меня отправили, чтобы я предупредил, что нужно спасаться. Нам их не одолеть, их слишком много, мы проиграли». К ним неожиданно подошел дядя Вадима, он резко ударил слугу по лицу, отчего тот упал на асфальт. «Не смей этого говорить так уверенно, щенок», – произнес он. «Мы не проиграли, пока наше поместье не пало». Но он посмотрел на Вадима. «Нам надо выбрать нового главу рода, люди!» Он закричал. «Мой брат, ваш глава, погиб, однако это не время, чтобы горевать. Пришло время выбрать нового главу. Вадим еще юный, не способен мыслить здраво, поэтому я предлагаю себя. Кто со мной?» «Вот оно как, глава рода пал. Следующим главой должен быть Вадим, и все это понимают». Я посмотрел на парня, который стоял, смотря перед собой. Он держал в руках печатку своего рода, которую ему передал этот юнец. Между тем, малая часть людей подняла руки. Вот только все остальные стояли и смотрели на Вадима. «Ну!» – вскричал его дядя вновь. «Вы же сами все видите, он просто стоит и смотрит. Разве вам такой глава нужен? Неуверенный в себе тюфяк, не способный защитить вас? Я смогу договориться с сицкими, и нас не тронут». Я смотрел на эту сцену и мне захотелось рассмеяться. Он, чистый, как будто только из магазина стоял перед людьми и толкал эту речь. Люди не идиоты, и они все понимают, вот только и ждать они долго не будут. Им нужна опора, здесь и сейчас. Это не мое дело, но Вадим мой младший товарищ, а значит пора его выручать. Я поднялся и подошел поближе к парню. Он крутил в руке перстень. Лена пыталась с ним поговорить, но он никак не реагировал. Все больше и больше людей поднимали руки, но какая-то часть начала группироваться в одном месте, стараясь держаться подальше от тех, кто поддерживал его дядю. Подумать только, он выбрал именно этот момент, чтобы начать переворот. Хитрый гад, у него наверняка не было бы другого шанса на это. Я подошел к Вадиму и положил руку ему на плечо. Самое главное — найти слова, которые достигнут его разума. Это тяжело, я знаю, я сам потерял отца, начал я, слегка сжав его плечо. «Но неужели ты, эгоист, и не слышишь чувств и сердец своих людей и своей любимой? Ты следующий глава рода по праву рождения и праву силы. Соберись». Парень вздрогнул и отвел взгляд от печатки. «У нас война, Вадим, оглянись». Я убрал руку, обводя все вокруг. Парень, словно находясь в каком-то тумане, начал оглядываться и столкнулся взглядом с Леной. Девушка ничего ему не сказала, а отошла в сторону, чтобы его взгляд проследовал дальше. «Мальчишка», — произнес его дядя, подойдя поближе и протянув руку, — «отдай мне печатку, живо. Ты не способен вести род. Если хочешь, чтобы все члены рода выжили, отдавай ее сюда». Он старательно старался делать вид, что меня здесь нет, видимо, не хочет повторения урока. Вадим, не обращая на него внимания, продолжил оглядываться дальше. Люди, которые поднимали руки, стыдливо прятали глаза. Зато те, кто остался ему верен, твердо смотрели ему в глаза. «Не отдашь, тогда я сам возьму», – произнес его дядя, и попытался отнять печатку. Вадим повернулся к нему и ударил кулаком в лицо. Мужик упал, но тут же вскочил, держась за окровавленный нос и хватаясь за меч. «Люди, разве вы не видите?» – закричал его дядя. Вместо того, чтобы попытаться возразить мне словесно, Он решил применить силу. «Разве вам нужен такой глава? Если вы пойдете за мной, то я смогу уберечь вас от войны. Все те, кто со мной, могут не бояться людей сицких». Забавно было слышать это от того, кто сам ранее приложил по лицу мальчишку лишь за то, что он принес плохие новости. «Довольно», — тихо ответил Вадим. «Дядя, если ты еще скажешь хоть слово, то пойдешь в первых рядах в бой, как и те, кто поднял руку». Парень все еще выглядел отстраненным, но хотя бы взялся за ум. «Всем быть готовыми. У нас идет война», — произнес Вадим. «Место моего отца займу я, его сын. Кто думает, что я недостоин? Шаг вперед». Никто не решился выступить против, даже его дядя сделал шаг назад. «Память моего отца мы почтим позже», — безэмоционально произнес парень. «Когда закончим этот бой, разойтись и быть готовым к бою», — крикнул он под конец. «Я посмотрел на врагов. Они смогли ранить тварь, но их количество неминуемо сводилось к нулю. Спасибо», — услышал я. Это была Лена, подошедшая поближе. Я уже и не знала, что ему сказать, чтобы он пришел в себя. Он любит отца и уважает его, несмотря на их разногласия, поэтому это так и ударило по нему. «Как же все не вовремя», — тихо добавила она. «Будь рядом с ним», — ответил я. «Он сейчас может натворить делов и нужно, чтобы рядом с ним постоянно кто-то находился, а еще не спускай глаз с его дяди». «Хорошо», — кивнула девушка. «Какой у нас план?» — спросила на этот раз Ольга, которая тоже приблизилась. «План?» — я покатал на языке это слово. «Нет у нас плана, но одно ясно точно, судя по карте, роду Мстиславских не выиграть эту войну, даже с учетом тебя и меня, по крайней мере сейчас. Мы не железные и не сможем биться бесконечно. Нам нужно будет отступить и перегруппироваться с Кириллом и со Славкой. Вчетвером мы сможем повлиять на ход войны, но не вдвоем. Все было бы проще, будь у меня нормальный источник, но все вновь упирается в то, что его нет, а значит придется действовать с тем, что есть». «Ты прав», — кивнула Ольга. «Они наверняка еще не выставили сильнейших бойцов. Что скажешь по поводу его дяди? Будь это мой род, то я просто бы его убил во время войны. В мирное время он отделался бы изгнанием. Такой человек – угроза, от которой нужно избавиться в первую очередь, чтобы он не нанес вред изнутри. Помяни мое слово, он еще сделает свой ход. Противники у монстра почти закончились. Твари идут», – закричал кто-то, «но я уже и сам видел, как оставшиеся три собаки бегут к нам. Перерыв окончен», – произнес я. «Прикончим твари, наконец сможем передохнуть. И снова битва, вот только я не планировал затягивать ее надолго. Благодаря энергии разлома у меня есть хоть какие-то силы, а значит мы быстро прикончим тварь, хоть она и сделала за нас всю работу». Я напитал тело энергией и сорвался вперед, пробегая мимо шавок. С ними разберется Ольга, которая наверняка сорвалась за мной. Цербер обернулся на меня и завыл. «Вой-вой, сейчас я покажу тебе, что не стоит недооценивать настоящих врагов». Кругом все было залито кровью и частями тел. Тварь сорвалась с места и рванула ко мне. Я создал копье молнии и наполнил его темной энергией. В момент, когда мы почти столкнулись, я резко скакнул вперед, стараясь пронестись у нее под брюхом и попутно пробить его копьем снизу. Мой маневр удался. Вот только урона тварь толком не получила, а значит придется колупать ее или же потратить побольше темной энергии. Но это не самый лучший вариант. В атаке против дирижаблей я и так потратил много энергии. Увеличив количество энергии, я стал еще быстрее. Тварь повернулась и вновь побежала ко мне, не обращая внимания на Ольгу, Лену и Вадима. Я подпрыгнул вверх, уклоняясь от ее зубов, и начал носиться вокруг, стараясь нанести побольше ран. Однако быстро бросил эту затею, так как по крови не особо удобно бегать. Я все же решил добавить еще немного темной энергии и тут же почувствовал, как начал терять контроль над рукой. Нет, вредить себе больше нельзя. Война войной, а темная энергия – это не шутка. Впрочем, каким-то количеством темной энергии я все же напитал копье, а значит можно продолжать бой. Эта тварь не уйдет сегодня живой. «Вадим!» – услышал я крик Лены, а повернувшись, увидел, как сзади Вадима стоит его дядя, держа в руке окровавленный меч. Глава 9. Ночь. Земли рода Зариных. Кирилл создал ледяную стену, защищаясь от множества атак издалека. Хоть глава и сказал ему особо не усердствовать, однако выхода не оставалось. Создав волну воды, примерно 10 метров высотой, он послал ее на врагов, а после заморозил их. Славка создал копья из молнии и начал добивать его противников. Тина неподалеку помогала раненым. Когда они с братом только спрыгнули в это место на парашютах, они и подумать не могли, что врагов будет так много. Глава говорил, что им противостоит один род, но, судя по всему, все же не один. «Ты как?» — к нему подбежал Славка. «Будь аккуратнее, вдруг печать сорвется». «Все в порядке», — махнул рукой Кириллу. «Мне еще далеко до предела». Кирилл поднял руки, создавая очередную ледяную стену, защищая сражающихся от тех, кто закидывал их заклинаниями издалека. Неожиданно его внимание привлекло странное поведение противников вдалеке. Они начали оглядываться и кого-то атаковать за своими спинами. Присмотревшись, Кирилл увидел, как там очень ярко сверкают вспышки молний. «Это глава», — посмотрел он на Славку, который тоже заметил неладное. «Не знаю», — хмуро ответил парень, — «не похоже. В любом случае, будь готов к бою. Все, как всегда, вред несет не чужой человек, а родной. Вечная война за власть». Я вспомнил, почему никогда не стремился к тому, чтобы встать во главе ни одной из организаций. Меня множество раз звали стать главой родов, хоть я им и не принадлежал, орденов и даже королевств в отсталых мирах. Вот только не по мне вся эта борьба за власть. Власть развращает, делает людей больными и голодными, неспособными любить и чувствовать друг друга. Брат идет на брата, мать против детей, дядя против племянника. У каждого из тех, кто жаждет власти, своя причина быть выше других, и практически каждый из них считает, что именно он тот самый человек, который должен быть выше всех, и лишь единицы признают это. Признают то, что они зависимы от власти и хотят большего, просто потому что хотят, без объяснения и попыток доказать другим, что они лучше. Вадим сделал непростительную глупость, сразу же не разобравшись со своим дядей, и вот теперь он получает последствия своей мягкотелости. Слаб, он еще слишком слаб, чтобы доверять хоть кому-то. Иной раз в семьях, где идет борьба за власть, сложно довериться родителям, а он решил не оглядываться на дядю, который прямым текстом выступал против него. Парень попытался развернуться и защититься, но получил еще один удар, правда вскользь. Противник не смог рассечь ему грудь, но оставил порез, из которого брызнула кровь. Мне хватило кинуть лишь взгляд на Ольгу, чтобы она все поняла. Я сменил цель и рванул к дяде Вадима, а Ольга занялась Цербером. Предатель хотел нанести еще один удар, целясь в сердце парня, но я подоспел вовремя, отводя копьем его клинок вверх. Безумство. В глазах у дяди Вадима было видно безумство. Похоже, что этот шаг дался ему нелегко, но он решился на него, а значит в следующий раз решится на еще один, куда более отчаянный. Он создал между нами каменную стену. Я почувствовал за спиной опасность и краем глаза увидел, как слева появляется копье. Он подумал, что я буду кромсать стену и в это время он просто прикончит меня со спины. Я заметил мимолетное движение тени. Подумать только, а он умелый боец, но прячется за спинами других. Мне даже не нужно было смотреть наверх, чтобы понять, что он чем-то меня атакует. Я схватил Вадима и притянул его к себе, активируя щит. Противник целился не только в меня, но и в своего племянника. В щит врезались копья со всех сторон, и он начал трескаться. В это время Лена не стояла на месте, тоже атакуя предателя. Из-за стены мне ничего не было видно, но мужик явно вынужден был отступать. Атаки прекратились, и я развеял щит. Ничто не способно так вывести из себя девушку, как посягательство на того, кого она любит. Вот и сейчас Лена отлично справлялась и без меня. Я охранял парня, впрочем, готовясь в любой момент поддержать девушку. Лена теснила предателя, ловко уходя от всех его атак, но противник был не один, позади вспыхнул еще один бой, между теми, кто поднимал руку, а кто нет. Ко мне подбежала пара человек из тех, кто остался верен Вадиму, и я передал им парня, а сам рванул к Лене. Я вмешался в эту войну, а значит часть ответственности за ее исход лежит и на мне, следовательно, я не могу позволить каким-то смутьянам вставлять нам палки в колеса. Мне наперерез бросились четверо людей, которые поддерживали дядю Вадима. Уворачиваясь от их атак, я без зазрения совести убил каждого их них. Они первые подняли на меня оружие, а значит виноваты сами. Противник отбросил Лену, и девушка вынуждена была уворачиваться от его атак, так как он принялся закидывать ее копьями. Дядя Вадима заметил меня лишь тогда, когда я оказался рядом с ним. Он попытался атаковать меня мечом, но я уклонился влево, разрубая его щит и перерубая ему правую руку по локоть. «Нет!» — услышал я крик Вадима позади. «Вадим, ты слишком мягок, и ты должен был уже понять, что нельзя оставлять врагов за спиной, но я дам тебе шанс последний. Культя противника вместе с мечом еще не упала на землю, а я уже подскочил к нему, создавая змейку с темной энергией. Я ударил дядю Вадима в грудь, одновременно с этим запуская в его тело змейку. От удара мужик подлетел вверх, пролетел метра 4 и упал на асфальт, корчась от боли. Впрочем, это продолжалось недолго, в конце концов он отрубился, видимо от болевого шока. Я пощадил его, так как он не из моего рода и не мне решать его судьбу, но это последний раз, когда я даю решать судьбу врага Вадиму. Если и сейчас он выберет неверный путь, то в дальнейшем уже я не смогу доверять ему. Я огляделся. Мятеж был подавлен. Лена держала на руках отрубившегося Вадима, а Ольга заканчивала с Цербером. Девушка летала вокруг него, ловко уклоняясь от лап и клыков, а также попутно рубя его серпами из ветра. Тварь замедлилась от многочисленных ран, и Ольга запустила в него сверху большое ветряное копье, приканчивая его. Вокруг лежали трупы твари и людей, как врагов, так и из рода Вадима. «Как он?» Я подошел к Лене. «Потерял много крови, но жив», — ответила девушка, разрывая одежду Вадима и делая временную перевязку, пока не придут медики рода. «Что дальше?» — спросила подошедшая Ольга, смотря на меня. Я заметил, что не только девушка, но и все остальные люди тоже смотрят на меня. Лена была занята Вадимом, и ей сейчас явно не до всего этого, а значит, временно придется взять командование на себя. Вадима и пострадавших в лазарет, начал я отдавать приказы. Предателю перевязать рану и в отдельное помещение, желательно карцер, где он не сможет ни с кем контактировать. Трупы по кучкам изжечь. Укрепить оборону у разломов Е-ранга, за срангом присматриваешь ты, Ольга. Я посмотрел на девушку, и так кивнула. Несколько людей отправьте в леса в самые уязвимые на ваш взгляд локации, чтобы мы случайно не пропустили врагов. Женщины готовят ужин, дети помогают с перевязками. Все, за работу. Услышав мою речь, люди начали активно выполнять ее, делясь на группы. Смердело вокруг ужасно, и если сейчас не избавиться от трупов, то мы все умрем от запаха. Лена, обратился я к девушке. Я понимаю, что Вадим ранен, но война только началась, а род Мстиславских уже почти проиграл. Когда закончишь с Вадимом, собери доверенных людей и через 20 минут собираемся в зале с картой. Нам нужно решить, что делать дальше. Оля, твое участие тоже обязательно. Ольга кивнула сразу, Лена замешкалась, но все же тоже кивнула. Господин, произнес тихо мужчина, что подошел к лежачему дяде Вадима. Он мертв. Я посмотрел на него, а затем кивнул своим мыслям. Странно это, змейка не должна была его добить, однако это, пожалуй, даже к лучшему. Нельзя оставлять за спиной предателей. Не знаю, будете вы его хоронить или нет, это решайте сами, да и сейчас делайте с ним все, что захотите. Отмахнулся я, идя в сторону разломов. Необходимо набрать энергии перед следующим боем, если он будет. Когда закончил, отправился в дом. Трупы люди решили сжигать подальше от дома, и это хорошо. Запах, конечно, распространялся и до этого места, но не такой резкий. В комнате уже была Лена, пара человек и Вадим без сознания, лежащий на диване. Не знаю, зачем она его сюда притащила, но пусть будет. «Позовите Ольгу», — приказал я человеку на входе, и он тут же убежал исполнять приказ. Когда наконец и Ольга присоединилась к нам, я смог начать рассказывать неутешительные новости, которые и так все знали. Как вы все понимаете, эту войну будет сложно выиграть, по крайней мере сейчас. Мы находимся в невыгодном положении, врагов больше чуть ли не в 6 раз, а также мы не знаем, что творится с родом Лены, в связи с этим я предлагаю вам отступить, так как эта война затянется и вы проиграете, не взяв в осаду даже один род. Но ты же говорил, что мы справимся, если перегруппируемся с Кириллом и Славкой, произнесла Ольга. Да, говорил, однако это все равно не гарантирует, что мы закончим совсем быстро, а если война начнет затягиваться, то я вместе с парнями вынужден буду вернуться к себе в замок. Я и так рискнул прийти на помощь, у меня там тоже немирное положение. Участвовать в смерти рода Мстиславских и своего собственного я не собираюсь, покачал я головой. Нам некуда отступать, произнесла сокрушенно Лена. Мой род тоже под осадой, там нам не спрятаться. Ольга посмотрела на меня, а затем спросила, неужели ты хочешь предложить им переселиться на твои земли? Чуть помедлив, я все же кивнул. Я рассматривал этот вариант, и он не кажется мне плохим. Мест у меня много, да и скоро у меня будет своя война. Наверняка далеко не все баронства захотят присоединяться добровольно, а значит кого-то придется выгнать. Вот туда и поселю впоследствии рода Вадима и Лены. Лучше иметь в клане знакомый род, чем какой-то неизвестный, а значит об этом нужно будет переговорить с Вадимом, когда он начнется. «На твои земли?» – переспросила Лена. «Да», – вновь кивнул я. «Я смогу поселить вас временно в своем замке, но предупреждаю, что у меня там тоже скоро будет война, и если вы поможете мне захватить вражеское баронство, то я отдам его земли вам. В любом случае, решение теперь принимать тебе, пока Вадим без сознания, но здесь оставаться опасно. Думаю, что ты и сама понимаешь, учитывая 4 разлома и окружение из врагов». «Ты прав», — ответила Лена, с грустью смотря на Вадима. «Но как же наши земли?» «Уверен, она бы не хотела сама принимать это решение, но у нее нет выбора. Мы можем еще какое-то время пободаться», — продолжил я, «но все это будет бессмысленно и лишь отнимет жизни ваших людей. Поэтому думай, что для вас важнее, гордости земли или жизни людей». «Легко тебе говорить», — произнесла Ольга, отводя взгляд. «Ты разве не стал бы бороться за свои земли до последнего?» «Конечно стал бы», — ответил я. «Вот только я бы постарался спасти обычных людей, а сам начал атаковать диверсиями, если был бы недостаточно силен. Так, потихоньку колупая врагов, избавился бы от них всех. Но ситуации разные и в корне отличаются друг от друга. Повторю еще раз, у меня есть свои дела и свой род, поэтому я вынужден буду уйти, и Лена с Вадимом не смогут продержаться сами, да и тебя одной им в помощь будет мало. Мы можем дождаться, пока Вадим очнется?» – спросила Лена, смотря на меня. Я пожал плечами, а затем ответил. «Не знаю, все зависит от того, как долго он будет без сознания. Я бы на месте врагов устроил ночную атаку. Эту ночь мы еще можем переждать, но вот потом. Мы окружены со всех сторон. Отступим на мои земли, наберемся сил, а потом вернемся, чтобы отомстить». «Я согласна», — произнесла Лена. «Только давай дождемся утра. Все же будет лучше идти, когда все вокруг видно. Да и Вадим, быть может, очнется к тому моменту. Но как мы доберемся до твоих земель? Насколько я знаю, они расположены в Сибири, а это очень далеко». «Да», — ответил я, «но у меня есть трофейный дирижабль. Даже если мы не сможем забрать всех людей, то посадим женщин и детей, а мужчины доберутся на авто или же на поезде. Я бы хотел помочь вам закончить эту войну, но я просто понятия не имел, что будет столько врагов. А ты сильно продвинулся вперед», — Лена улыбнулась. «С момента, когда наши пути разошлись, ты многого добился. Вон, даже дирижабль есть. Стараюсь не стоять на месте», — пожал я плечами. «Да и, как и сказал, он трофейный. В общем, я думаю, что на этом можно закончить собрание, если все ясно. Завтра мы отправляемся к твоим родным и уже оттуда начнем эвакуацию ваших родов. Я пойду на улицу, нужно присмотреть за разломами». Выйдя на улицу, я огляделся и таки нашел целую крышу. Напитав ноги энергией, запрыгнул на нее. Крыша была квадратная и с высокими, примерно мне по пояс, парапетами. Я облокотился на один из них. Здесь был хороший обзор на все вокруг, а значит, что можно не бояться скрытной атаки. Я бы и рад помочь Вадиму справиться с его врагами, да вот только у меня есть свои дела. Я должен попасть в разлом ранга. Мне нужно больше силы. Кирилла и Славку я не хочу здесь оставлять, так как неизвестно, какими силами по-настоящему располагает враг. Ольгу тоже нет особого желания оставлять, но она девушка своенравная, да и не принадлежит пока моему роду. Здесь явно все далеко не так просто. Бароны, враждующие долгое время, вдруг решили объединиться в клан. Они могли бы смести 2 этих маленьких рода, но не стали. Отправили слабых бойцов, и это не просто так, подтверждение тому открывшиеся разломы. За ними явно стоит кто-то еще, кто и помог им забыть старые обиды. Остается надеяться только на то, что лишь на это место была совершена атака. Снизу послышался какой-то шум. Я прислушался. Девушки звали людей ужинать. Лена устроила все грамотно, и не все сразу ломанулись в дом, хотя наверняка каждый был голоден, а группами. Сам я есть пока не хотел, поэтому продолжал нести свою вахту. Мне торчать на земле еще минимум год, а значит за это время нужно выложиться на полную. Через какое-то время я почувствовал дуновение ветра и рядом приземлилась Ольга. «Ты чего здесь один?» – спросила она. «Там есть приготовили». Девушка, подогнув юбку, запрыгнула на парапет. «Я не голоден», – пожал я плечами. «Как видишь, наблюдаю за местностью. Меня беспокоит разломы и то, почему они вообще появились. Мы какое-то время сидели молча, затем она неожиданно произнесла: «Знаешь, до встречи с тобой никогда бы не подумала, что буду ввязываться в такую авантюру. Я и в Сибирь-то не особо хотела возвращаться, однако, когда услышала, что ты едешь туда, почему сразу же решила для себя, что тоже поеду». Вот как, я посмотрел на нее. «Возвращаться? Ты оттуда родом? Что же, надеюсь, что это было верным решением с твоей стороны». «Да, оттуда, и да, верным», подтвердила девушка, прикусив губу и смотря на меня задумчивым взглядом. Она вдруг спрыгнула на крышу, обошла меня со спины и неожиданно обняла. Почувствовав спиной ее горячее тело, я замер, наслаждаясь этим чувством. «Ты обещал мне свидание», прошептала Ольга, еще сильнее прижимаясь ко мне. Я убрал ее руки, повернулся, прикладывая руку к ее щеке и аккуратно поглаживая ее. «Я помню», произнеся это, я потянулся к ее губам, и она ответила на мой поцелуй. «Такое себе, конечно, свидание, но если этой ночью появятся враги и прервут нас, что же, я им сочувствую». Глава 10. Недопонимание. Я проснулся от того, что в глаза начал бить солнечный свет. Я огляделся. Слева на моей руке посапывала Ольга. Девушка мерно дышала, обхватив меня рукой и ногой. Чуть в отдалении валялась наша одежда. Ночью нас никто не атаковал, иначе я бы почувствовал. Мне не хотелось будить девушку, поэтому я просто лежал, пытаясь еще раз прикинуть план, как нам быстро победить в этой войне. Но сколько бы я ни думал, все всегда утыкалось в одну переменную – силу, которая стоит за Сицкими. Ну не могли они сами по себе провернуть такой маневр. Они и раньше превосходили числом эти два рода, но не атаковали, потому что враждовали с ближайшими родами. А если быть точнее, то те просто не давали им усилиться. Однако сейчас обстановка вдруг поменялась. Они не смогли бы провернуть это без некоего покровителя. Ольга зачмокала во сне, еще сильнее прижимаясь ко мне. Видимо, она воспринимает меня, как подушку-обнимашку, так как на улице совсем не холодно, да и парапет защищает от ветра. Второй сдерживающий меня фактор – это время. Если сейчас я позволю нам погрузиться в эти дрязги, то потом могу просто не успеть пойти с Анной и Яной в разлом. А для меня это крайне важно. Мы наверняка за эти 5 дней начнем побеждать. Все же у меня сильные бойцы, да и он скоро должен прибыть. Но, если завязнем, и вдруг выскочит что-то неожиданное, то мы уже не сможем отступить, и тогда все мои планы пойдут псу под хвост. Нет, как бы мне не хотелось помочь Вадиму с Леной, но сейчас определенно нельзя идти на поводу «я хочу». Отступим, перегруппируемся, я разберусь со своими делами, а затем уже и выдворим захватчиков. Еще и военные не прибыли, а значит противники как-то сделали так, чтобы они повернули назад. Будь у нас сеть, я бы сам связался со штабом. Но увы, чего нет, того нет. О других бабах думаешь? Неожиданно услышал я, задумавшись. Я посмотрел на Ольгу. Девушка пристально меня разглядывала. Ты против? Ради интереса решил спросить я. Хэймэм, задумчиво протянула она. Пожалуй, нет. Честно говоря, я даже не претендую на место первой жены, так что, разрешаю думать о других девушках. Торжественно произнесла под конец Ольга. Ага, только вот я не стремлюсь пока заводить с кем-либо серьезные отношения. Так что нет и речи о не то, что второй или третьей жене, даже о первой. Да и нужны ли мне вообще еще жены? Если будет одна, сложный вопрос. Я никогда не рассматривал его с позиции главы рода, все же нужны наследники. С другой стороны, другие же как-то ведь справляются и с одной женой. Хорошо, я усмехнулся. Спасибо за разрешение. Ольга прильнула ко мне ближе, потеревшись головой о грудь и произнесла. Хотелось бы так подольше, но пора вставать. Девушка поднялась и начала надевать свою одежду, причем делала это в таких позах, что будь у нас время, я бы не удержался от еще одного раунда. Я пойду найду, где здесь душ, махнула она мне рукой, улыбаясь, а затем спрыгнула с крыши. Хороша, чертовка, но и мне тоже пора подниматься. Закончив, я спрыгнул вниз. Девушки, при виде меня почему-то краснели и отводили взгляд, а парни и мужики наоборот, добродушно улыбались, всем своим видом выражая одобрение. Ну да, ну да, я ведь в теле подростка, вот они так и реагируют. Людям только дай повод для сплетен. Впрочем, на самом деле на меня обращали не так много внимания. Никто не забыл, что было вчера, и поэтому занимались своими делами. Я вошел в дом и пошел искать Вадима с Леной. По подсказкам служанки, которая тоже опустила глаза вниз, я нашел их комнату и постучался. «Войдите», — послышался с той стороны голос Лены. Я открыл дверь и увидел простенькую комнату. Белые стены, широкая белая кровать, коричневые, тумбочка, стол, шкаф и широкий экран-телевизор. Лена сидела на краю кровати, в которой лежал Вадим. Похоже, что он до сих пор не очнулся. Рядом лежал ее меч в ножнах. «Как он?» — спросил я, подходя ближе. «Не приходил в себя?» «Нет», — помотала головой девушка. «Но ему определенно лучше. Ночью у него была температура, а сейчас все нормально». Я взглянул на лицо девушки и увидел небольшие мешки под глазами. «Ты то сама как? Поспала? Нам сегодня предстоит долгий путь». «Не волнуйся», — тихо засмеялась она. «Я немного поспала, но вы, когда в следующий раз решите уединиться с Ольгой, хотя бы комнату займите или предупредите, мы еле успели детей и подростков в дом загнать, чтобы они ничего лишнего не услышали. Упс, промашка вышла. Теперь похоже, что меня еще и извращенцем считают». «Да ладно тебе», — махнул я рукой, — «они и так все знают». Я постоял какое-то время, а затем спросил: «Что, сильно шумели?» «Мне с Ольгой было очень хорошо, поэтому я как-то не особо замечал, тихими мы были или громкими». «Достаточно», — улыбнулась Лена. «Я уже подумывала Вадима на улицу вынести. Глядишь, очнулся бы вновь». Тихо, но уже как-то грустно засмеялась она. «Это хорошо, что Лена не опускает полностью руки. Я сейчас нужен их людям, как сила, а она нужна как опора. И ей нельзя ломаться или грустить. Пора уже идти?» — спросила она. «Да», — кивнул я. «Нужно убедиться, что все готово». Девушка поднялась, взяв в руки свой меч. «Все уже готово. Собрали все самое ценное, также приготовили еду на время пути. В строю три машины. Одна грузовая, две легковых. Также у нас были два новых прицепа и один старый раритетный, так что сможем все поехать, чтобы быстрее добраться. Сейчас перекусы начинаем собираться». После ее слов мой живот заурчал, и Лена вновь улыбнулась и добавила: «Тебе сейчас силы как никогда нужны». И она подошла ко мне и поцеловала в щеку. «Спасибо, что пришел нам на помощь. Если бы не ты, то нас бы уже убили». «Не стоит», — я улыбнулся. «В конце-то концов, я же добряк», — подмигнул я ей. «Да, нам с Вадимом повезло, что мы встретили тебя, Егора и Ольгу. У нас ведь были союзники из других родов». Она покачала головой. «Один отозвался, да вот только его не видно. Не знаю, его это вина или нет, но факт остается фактом, только вы и пришли. Столовую сам найдешь или тебя проводить?» «Сам найду», — произнес я, смотря на Вадима. «Хорошо, на стол уже накрыто». Лена вышла, а я сел на кровать, анализируя состояние Вадима глазами императора. Раны начали срастаться, энергоканалы в порядке, но он не просыпается. У него психологическая травма. Народ напали, отца убили, дядя предал. Сейчас ему уже никто не поможет, кроме него самого. Я не спросил, что с его матерью. Если и она мертва, то ему будет непросто свыкнуться с тем, что у него осталась только Лена. Сон — хорошее лекарство, пусть пока отдыхает, а когда придет в себя, я смогу вернуть его в нормальное душевное состояние, даже если мне придется сделать это силой. Я встал и пошел в столовую, где смог приступить к завтраку. На пороге появилась Ольга, обменявшаяся приветствиями с Леной, а потом они одновременно посмотрели на меня и засмеялись. Не обращая на них внимания, я продолжил поглощать борщ со сметаной и хлебом. Сила мне действительно была нужна, так как путь предстоит не близкий. С прицепами машины будут ехать медленнее, но все равно быстрее, чем идти пешком. Мимо меня, что-то мурлыкая себе под нос, прошла довольная Ольга. Оказывается, что она уже перекусила и сейчас вместе с Леной ушла на улицу. Я тоже не стал особо рассиживаться и поторопился. Стоило мне только доесть, как тут же на улице началась какая-то паника. Я выскочил наружу, смотря туда, куда и все остальные. Далеко в небе была маленькая точка, еще один дирижабль, только этот наблюдательный, так как держится на расстоянии. Сбить бы его, да вот только он далеко. Думаю, что и так понятно, куда мы поедем, однако все же не хочется, чтобы кто-то был у нас на хвосте. «Внимание!» — закричал я, привлекая к себе внимание. «Собираемся. Готовность 20 минут, чтобы через это время все были в машинах». Народ посмотрел на меня, а затем начал оглядываться на Лену. Похоже, что девушка пришла в себя и начала командовать, раз они не реагируют. «Вы все слышали, Сергей? Также закричала Лена. «Собираемся». Она подошла ко мне и произнесла. «Прости». «За что?» – удивился я. «Это твои люди и нет ничего удивительного, что они прислушиваются к тебе, а не ко мне. Все же я для них чужак, а ты – жена будущего главы рода, так что не извиняйся за такую глупость. Вообще выброси с головы слово «прости», если оно не относится к твоим проступкам». «Спасибо», – вздохнула Лена. «Просто когда руководишь ты или Вадим, мне как-то проще, что ли? Не мое это. Я бы с удовольствием лучше прикончила пару чудовищ, чем руководила людьми». «Увы», – я усмехнулся. «Теперь это твое бремя и тебе его нести, по крайней мере, пока Вадим не придет в себя. А когда это произойдет, не волнуйся, я не дам ему времени на самобичевание». «Спасибо», – повторила Лена. «Я пойду прослежу, чтобы Вадима аккуратно перенесли в машину». Девушка убежала, а я пошел к разломам. «Мне нужно набрать от них энергии, пока мы здесь». Возле разломов стояла охрана. При виде меня она отдала воинское приветствие. Это были те самые парни и мужики, которые самые первые перешли на сторону Вадима. Кивнув им, я сел в позу лотоса и принялся за дело. Эта энергия, конечно, не задержится надолго в моем теле, но если по пути будет опасность, то она будет отличным подспорьем. Когда я открыл глаза, вокруг меня стояли четверо человек, а в отдалении Ольга с Леной смотрели в мою сторону. Машины уже были заведены, люди расселись, кто в салон, кто на прицепы. Значит, все ждут только меня. Я встал, и бойцы, которые были рядом, пошли за мной. «Ну что, выезжаем?» Я посмотрел на Лену. «Да, подожди только немного». Лена вскочила на стоящую неподалеку скамейку и закричала. «Внимание всем! Сергей и Ольга!» Лена поочередно указала на нас. «Пришли к нам на помощь в самый тяжелый для нас час. Не смотрите на то, что Ольга девушка, а Сергей еще молод. Боевого опыта у каждого из них больше, чем у нас всех вместе взятых. Их голос – это мой голос, выполняйте все, что они скажут, даже если будет казаться вам странным». «Все ясно». Ответом ей был одобрительный гул. Хоть она и говорит, что это не ее, но явно скромничает. «Из Лены выйдет хороший лидер группы или управляющий». «Ну вот», — произнесла Лена, спрыгивая. «Теперь можем ехать». Я кивнул и пошел к головной грузовой машине, собираясь ехать на крыше, чтобы успеть защитить колонну в случае чего. Рядом со мной топала все еще довольно мурлыкающая и хитро косящаяся на меня Ольга. «Оля, на тебе самая важная миссия. Летай вокруг и смотри, чтобы нас не атаковали с флангов», — произнес я. «Сделаю, тигренок», — с улыбкой произнесла она. Ей-богу, как знал, что с женщинами нельзя связываться, особенно с благородными. Она же теперь меня чуть ли не своим считает. С одной стороны, это хорошо, да и я совсем ничего не имею против Ольги, но с другой, жениться я все же пока не собираюсь. Дирижабль все еще маячил на горизонте, поэтому нам нужно поскорее убраться из этого места. Ко мне на крыше также присоединилась Елена. Колонна двинулась в путь, дорога не будет быстрой. Из этого места до рода Лены примерно 2 часа езды нормальным ходом, а учитывая то, что нам придется снизить скорость, мы приедем где-то за 3-4 часа. Как я и думал, дирижабль начал нас преследовать, а значит, нужно быть готовыми к битве. Однако, к моему удивлению, он всего лишь следовал за нами на расстоянии. Доехали мы почти беспрепятственно. Пару раз на дороге были бревна, и нам приходилось останавливаться. Дорога была лесная, сидеть на крыше было не особо удобно из-за веток, поэтому я лежал. В конце пути Лена начала уже изрядно ерзать, пытаясь всматриваться в заросли. Но ничего не было видно, зато было слышно. Там шел бой. Я распределил энергию по телу и, спрыгнув с машины, рванул на помощь нашим. Но каково же было мое удивление, когда я увидел, что на самом деле происходило у поместья рода Лены. У самого поместья стояли люди, внимательно наблюдающие за боем в центре поля. Но они были не единственными наблюдателями. С другой стороны стояли враги и точно так же напряженно наблюдали за действием в центре. А сражались Егор против Кирилла и Славки. Причем он нисколько им не уступал, без проблем сражаясь против двоих сразу. Егор ловко уклонился от копий Славки, блокировал щитом лед Кирилла и помчался на них, создавая копья и закидывая ими парней. «Какого здесь происходит?» — спросила удивленно Ольга, удивленно смотря на разворачивающуюся картину. «Ах, если бы я знал!» — покачал я головой, напитывая ноги посильнее энергией и срываясь с места. «Их надо остановить. Славка в этот момент сражался с Егором один на один. Они сошлись в центре, используя только копья молний в руках. Разряды молний били во все стороны, но Егор явно превосходил Славку. Его доспех ярко искрился, подавляя оружие Славки. Они разорвали дистанцию и вновь постарались сойтись в сражении, но им помешал я. Когда они уже были примерно на расстоянии метров трех от друг друга, я успел добежать и встал между ними. Они увидели меня, но остановиться уже не могли. Напитав руки темной энергией, я схватил на подлете копье Егора левой рукой, а копье Славки правой и резко крутанулся вокруг своей оси, разбрасывая парней в разные стороны. У меня в руках остались два копья, на которые я перенес темную энергию и бросил их вниз. Парни в воздухе умудрились перевернуться и приземлились уже на ноги. «Какого черта ты творишь, Серега?» – закричал Егор, отпрыгнув от Кирилла и смотря на меня. «Это я у вас хотел бы узнать», – хмуро посмотрел я на него, а затем на Кирилла со Славкой. «Вы что, совсем ополоумели уже, почему вы сражаетесь друг с другом, а не с врагами?» Они начали переводить взгляд, поочередно смотря на друг друга. «Погоди», – произнес Егор. «Они не враги», – он указал на парней. «Нет», – помотал я головой, наблюдая за врагами, которые принялись очухиваться после увиденного зрелища. «Видимо, эти балбесы здесь такую баталию устроили, что и враги засмотрелись. Тогда какого черта они на меня напали?» Егор посмотрел на меня. «Вообще-то», — начал Славка, подбегая ко мне, — «это ты нас первый атаковал. Мы защищали этот род по приказу главы». Он посмотрел на меня. «А ты нас атаковал ни с того ни с сего». Егор зло сплюнул и поднял голову к небу, затем опустил ее и почесал затылок. «А я думал, что вы враги, раз встали у меня на пути», — произнес он уже куда спокойнее. «Мы шли тебе на помощь, так как ты врезался в ряды врага сзади», — буркнул Кирилл, подходя ко мне. «Типичная ситуация недопонимания, и я в этом тоже виноват, так как заранее не смог предупредить их друг о друге. Я думал, что Егор появится позже, вот и не стал заморачиваться». «Ладно, ничего критического не произошло. И что теперь?» — спросил Егор, тоже подходя ближе. «А теперь», — произнес я, — «надо бы вынести мусор с этой поляны». Впятером мы довольно быстро разобрались со всеми врагами. К этому моменту как раз подъехал конвой. От остатка ворот двухэтажного поместья ко мне навстречу пошли две женщины. Одна русоволосая с длинными волосами, она держалась за раненую руку, а другая темноволосая. Их одежда была в грязи и крови, а значит, они тоже сражались. Однако, стоило им увидеть соскочившую с подъехавшей машины Лену, как они тут же кинулись к ней. «Мама, тетя Лариса», — побежала к ним навстречу Лена. Они обнялись, а затем черноволосая взволнованно спросила: «Где Вадим?» «Он в грузовике, он ранен», — произнесла Лена, смотря вниз. «И тетя Лариса, ваш муж, он погиб». «Он не погиб», — неожиданно произнесла женщина. «Мой муж в плену, и я собираюсь отправиться его спасать». Глава 11. Опасность близко. Отец Вадима жив. Ну или хотя бы есть шанс на это. Правда, мне от этого ни горячо, ни холодно. Моя цель сейчас — это эвакуировать всех этих людей. Раз вмешался в эту войну, то должен довести ее до одного из двух концов. Ко мне подошел Егор и встал рядом. Мы какое-то время молчали, а затем он произнес: «Давно не виделись». «Ага», — поддакнул я. «Как твое обучение?» «Окончил, стал стражем, как видишь», — хмыкнул он, показывая мне метку. «Я слышал, что ты теперь в Сибири обитаешь. Проиграл битву за род?» «Нет, с чего бы», — пожал я плечами. «Просто мне надоело видеть лица родных, поэтому решил уехать подальше». «Понятно», — усмехнулся он. «А мне вот повышение дали в стражах. Похвастаться решил?» Улыбнувшись, посмотрел я на него. «Поздравляю», — искренне кивнул я. «Ты на шаг ближе к своей цели, какой бы она ни была». Он ничего не ответил, а я задумался. «У меня в приложении стражей столько уведомлений, что читать замучаешься. Наверняка и мне что-то отсыпали, но я пока не хочу лезть в это. У меня и так дел хватает. А если я сейчас начну разгребать оповещения, то наверняка наткнусь на что-то, что попытается меня вынудить заняться делами стражей». «Тетя Лариса», — услышал я восклик Лены, — «вам нельзя, вы ведь ранены. А что будет с Вадимом, если и вы погибнете?» «Лена, не стоит меня недооценивать. Да и у Вадима есть ты и Лара, а я хочу, чтобы у него были еще и отец с матерью. Поэтому даже не пытайся меня останавливать», — произнесла женщина. Лена начала оглядываться в поиске поддержки. Она посмотрела на меня, но я лишь пожал плечами. «Ну, хочет женщина умереть, ну пускай идет, умирает, она же других за собой не тянет. Всех дураков не спасти и пытаться уговаривать ее, что не нужно этого делать, бесполезно. Она все равно пойдет за любимым мужем, да и люди ее не оставят. В итоге все то, за что я боролся, просто помрет. Самый обычный круговорот дел в природе. Сколько бы ты полезного и важного ни сделал, большая часть из этого забудется и никогда не всплывет. Люди начали убирать трупы и помогать разгружать машины. Я не пытался их торопить. Дам им минут 20. Если к тому времени Лена не сможет разрешить ситуацию сама, то уже я буду вести диалог. Славка и Кирилл стояли в отдалении, но неподалеку от меня, контролируя ситуацию. Я подошел к ним поближе. «Вы отлично справились», — произнес я, присаживаясь на поваленное дерево. «Спасибо, глава», — кивнул Славка. «Однако, как я погляжу, все это наши отлично хотят просто нивелировать, сделав очередную глупость». Кирилл посмотрел на него. «Ну, это только для тебя глупость. Как думаешь, оказавшись на их месте, что бы сам делал?» — спросил он. Славка задумался, а затем вздохнул и спросил. «Что мы будем делать, глава? Оставим это просто так или же поможем им? А ты сам как хотел бы поступить?» — спросил я, посмотрев на небо. «Я», — он замялся, а затем все же ответил. «Хотел бы помочь, но только при условии, что это не принесет проблем вам, глава, и нашему роду», — быстро добавил он. Кирилл верно подметил, они потеряли главу. «Я подумал, и несмотря на то, что мы служим вам не так долго, но я бы сделал все, что в моих силах, чтобы спасти вас». Я промолчал, позволяя парню обдумать его же слова. «При условии, что это не угрожало бы Кириллу», — усмехнулся я. «Да», — немедля ответил он. «В его словах нет ничего удивительного. Все дорожат теми, кто ближе к сердцу, и это нормально. Если бы у него был выбор спасти меня или Кирилла, то он выбрал бы Кирилла. Они семья, род тоже семья, вот только мы действительно мало времени знаем друг друга. Когда-нибудь они станут мыслить совсем иначе. Брат все еще останется братом, но род для них станет как родитель, которого нужно ценить, уважать и защищать». «Кирилл», — посмотрел я на парня. Он стоял, скрестив на груди руки и молча наблюдал за картиной спора Лены против двух женщин. «Если вы спрашиваете мое мнение, глава, то я согласен с братом», — произнес он. «Мы уже ввязались в эту войну. В вас есть одно интересное свойство. Вы располагаете к себе людей. Мы с братом вообще не хотели никуда вступать. Однако, увидев вашу самоотверженность и желание помочь нам, не смогли устоять и присоединились. Эти люди сильны духом и сражались против большого количества врагов даже тогда, когда нас не было. В любом случае, мы в Сибири скоро станем как бельмо на глазу, и нам нужны союзники. В общем и целом, их позиция ясна. Я бы мог приказать эвакуировать всех и все, но, как глава, я должен слышать сердца и мысли своих людей. Кажется, спор начал подходить к концу, а значит, пора и мне сказать свое слово. Пошли», — я поднялся. «Нас ждет еще одна битва».